60 локтей, ширина 60 локтей, с тремя домами из тесаных камней и с одним новым из туземного дерева, а расходы производить из дома царя Кира. И священные сосуды дома Господня, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из дома Иерусалимского и перенес в Вавилон, возвратить в дом Иерусалимский, чтобы поставить их там, где они находились. Повелел также наблюдать Сесинни, правителю Сирии и Финикии, и Сафравузану и товарищам их, и поставленным в Сирии и Финикии начальникам, чтобы они держали себя в стороне от сего места и оставили раба Господа Зарававеля, князя иудейского и старейшин иудейских, строить этот дом Господа на его месте. Я повелел совершенно отстроить его и наблюдать, чтобы возвратившимся из плена иудеям оказываемо было содействие к совершенному окончанию дома Господня, и чтобы из податей Келесирии и Финикии исправно давалось для этих людей на жертвы Господу, князю Зарававелю, на тельцов, овнов и агнцев. Равным образом, чтобы постоянно, каждый год беспрекословно давалась пшеница, соль, вино и масло, как скажут находящиеся в Иерусалиме священники, сколько издерживается на каждый день. Чтобы приносили Всевышнему Богу жертвы за царя и за детей его, и молились о жизни их. Притом объявить, что если кто приступит или нарушит что-нибудь из написанного, то пусть взято будет дерево из его собственных, и он повешен будет на нем, а имущество его сделается царским. За это и Господь, которого имя призывается там, да погубит всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать какое-либо зло этому дому Господа в Иерусалиме. Я, царь Дарий, определил, чтобы в точности было посему.